Глава вторая. «Когда вы сможете приступить к работе?» Едва Трейс произнес эти слова, как зазвонил сотовый телефон, и одновременно со стороны коридора послышался детский крик. Трейс потянулся к телефону. «Извините, я должен ответить. Вы не могли бы подойти к ребенку?» «Конечно». Ники вскочила на ноги и одернула кофточку. «У нее есть работа». И дело не в том, что ее прельщает общение с упрямцем, который хочет все держать под своим контролем, а в том, что она сможет быть рядом с Амандой. Ей просто не терпелось сообщить об этом сестре. «Где его комната?» «Последняя дверь направо». Нике потребовалось это уточнение, потому что ребенок больше не кричал. Странно. Опыт подсказывал ей, что когда дети требуют внимания, они наоборот кричат громче. Девушка распахнула полуоткрытую дверь и заглянула в комнату. Там стояли только детская кроватка и скомбинированный с комодом столик для пеленания. Стены белые, простыни и одеяльца серо-голубые, и почти нет игрушек. В кроватке спокойно сидел мальчик с темно-каштановыми волосами и строгим взглядом. Сердце Ники сжалось, она никогда не видела таких грустных детей. Бедный малыш. Он, наверное, очень скучает по бабушке. «Привет, Кармайкл», — тихо сказала она, подходя к кроватке. «Меня зовут Ники». Девушка улыбнулась и положила руки на перильце кроватки, чтобы немного поболтать с малышом, прежде чем взять его на руки. А он смотрел на нее этими строгими глазами, зелеными, как у отца, и не тянулся к ней, но и не отстранялся. «Кармайкл — очень длинное имя для такого малыша. Когда-нибудь ты до него дорастешь». Она осторожно протянула руку и дотронулась до его носика. «А пока ты больше похож на Микки». Уголки ее губ приподнялись в робкой улыбке. Ники, довольная результатом, продолжала. «Тебе нравится, да? Ты хочешь быть Микки? Мне тоже так больше нравится». И она опять чуть надавила на носик. Мальчик подполз ближе и встал, держась за перильца. Но тут же снова смутился и робко посмотрел на нее. А она продолжала улыбаться, показывая, что ему не надо бояться. И терпение ее было вознаграждено. Малыш вдруг протянул ручонку и дотронулся до ее носа. «О!» — воскликнула Ники. «Ты сморщил мой нос?» Он засмеялся и опять надавил на кончик ее носа. «Смотри-ка, ты опять поймал мой нос. Теперь я тебе отплачу». И она осторожно потрепала носик малыша. Мальчик снова засмеялся. От этого веселого звука сердце Ники наполнилось торжеством. Она смогла рассмешить его. Бедному малышу нужно немного радости в жизни, при таком-то отце, который готов контролировать каждое его движение. Ники не скрывала, что слишком строгие родители действуют ей на нервы. Если условия здесь окажутся не вполне приемлемыми для нее, она, может быть, откажется от этого места. Ей бы не очень хотелось работать на деспотичного человека. Ники протянул ручонки, прося взять его на руки. Вот почему ей стоит остаться. Ради одной улыбки малыша можно пойти на жертвы. Она подняла его. Он тут же обнял ее за шею и положил головку ей на плечо. Ком встал у нее в горле. Может ли что-нибудь растрогать человека сильнее, чем доверие теплого крохотного существа, устроившегося у вас на руках? Она обернулась, увидела стоящего в дверях Трейса, взглянула поверх ребенка в его зеленые глаза. Искорка, мелькнувшая в этой изумрудной пропасти, сказала ей, что он слышал смех Микки. «А вы мне нравитесь», — сказал Трейс, не двигаясь с места и пристально глядя на малыша у нее на руках. «Так вот», — звонил диспетчер, — «меня вызывают на место происшествия. Можете вы приступить к работе прямо сейчас?» «Я пробовал связаться с Расом, но безуспешно, так что мне нужна няня». Когда он перевел взгляд на нее, его лицо опять выражало только безразличие. На какую-то секунду шериф Оливер расслабился, но только на секунду. «Конечно, я присмотрю за ним. Как скоро вы вернетесь?» Микки сидел у нее на руках и смотрел так, будто понимал, о чем они говорят. Не слова, конечно, а тон. Возможно, он чувствовал некую наэлектризованность воздуха. Она устроила малыша поудобнее. Не знаю. Возможно, не скоро. Лицо Трейса осталось непроницаемым. Хорошо. Я позвоню сестре и предупрежу, что буду поздно. Трейс коротко кивнул. Хорошо. Мне надо переодеться и показать вам, где что лежит. Я переменю Мик Кармайклу памперс и буду ждать вас в гостиной. Трейс кивнул и исчез в коридоре. Ники положила Микки на столик. Мальчик лежал тихо, не шевелясь, и только смотрел на нее. И от этой его апатичности у девушки сжалось сердце. Она болтала с малышом, он, казалось, впитывал каждое слово, но никакой инициативы не проявлял. Ники подозревала, что бабушка от любви или от горя чрезмерно опекала мальчика, а его отец, человек, привыкший к порядку и дисциплине, резко повернул в другую сторону, причем зашел слишком далеко. Так что, в конце концов, и смех, и непосредственность стали чужды бедному мальчику. Как только Микки засмеялся, она поняла, что нужна ему, и что ей надо найти общий язык с его отцом. Микки должен радоваться жизни, делать открытия, быть активным, искать приключения. Ники научилась всему этому и хотела поделиться своим умением с ним. «Ты отправилась на собеседование и тут же приступила к работе?» Ехидная реакция сестры на сообщение о том, где и как Ники проведет вечер, подчеркивала парадоксальность ситуации. «Вот именно. И это в Парадис Пайнс, так что я буду поблизости. Но жить надо тут, так что я могу от тебя съехать. Это просто идеально для нас сейчас». Ники поудобнее устроилась на софе, зажав телефон между плечом и ухом. Микки сидел у нее на коленях. «А сам мальчик очень милый и очень грустный. Я уверена, он скучает по бабушке и дедушке, но, похоже, его подавленность скорее постоянная, чем временная. Он потерял маму. Возможно, он вообще не знает, что такое радость». «Ох, Ники, все это мне не нравится. Не стоит тебе уезжать от нас». «Ты очень любезна, но мы обе понимаем, что надо. Вы с Дэном должны сейчас пожить вдвоем. Кроме того, я педагог, и моя обязанность — заняться ребенком, которому нужна помощь». Аманда многозначительно помолчала, потом глубоко вздохнула. «Ники, ты представляешь себе, на что идешь?» «Не очень». И тем не менее печальные глазки Микки пробудили в ней инстинкт опекуна. «Аманда, ему год и месяц, а он еще не умеет ходить». Ники провела рукой по темно-каштановым кудрям, мягким и нежным, как пух. Микки грустно посмотрел на девушку, и у нее дрогнуло сердце. «Он даже не пытается встать на ножки, когда я опускаю его на пол. Похоже, бабушка постоянно носила малыша на руках. Но со всеми этими проблемами должен разбираться его отец, не так ли?» «Вот именно. А Трейс — новичок в этом деле. Я даже не уверена, что он понимает, что тут есть проблемы. Знаешь, он даже может испортить дело. Он поборник режима и дисциплины. Микки ведет себя смирно. Значит, с точки зрения его отца все в порядке». «Но что можешь сделать ты?» — задала Аманда разумный вопрос. «Трейс Оливер — хороший шериф, то есть человек исполнительный и честный. Не сомневаюсь, он хочет Микки добра, но не знает, что и как надо делать. А я его научу». «Ха!» — воскликнула сестра. «Ты что, забыла? Я должна родить через полтора месяца, а за предшествующие 7 прочитала все, что могла о том, как надо растить детей. И вот что я тебе скажу. Есть тысячи правильных способов воспитания. Сколько авторов, столько способов. И каждый думает, что его способ единственно верный». «Да», — Ники улыбнулась. Ее сестра всегда хотела знать заранее, что ей предстоит. В этом смысле она пошла в маму. «Но ведь это моя профессия. Я способна помочь Трейсу и Микки». «Я в этом не сомневаюсь. Я не видела никого, кто умел бы обращаться с детьми лучше тебя. Ты их любишь, и они это чувствуют. Но в том-то и проблема. Ты слишком им отдаешься. Смотри, как бы не пришлось потом плакать». «Значит, по-твоему, мне не стоит этого делать?» Очередной вздох. «Ты замучаешь себя, если не сделаешь. Но, боюсь, тебе будет больно. Да, это тревожило и саму Ники, но в свой 18-й день рождения она дала себе слово, что не будет бояться возможных эмоциональных потрясений. Она отдалась жизни сердцем и душой. Это означало, что иногда придется терпеть и боль. Зато ее жизнь будет полна глубоких переживаний и потрясающих воспоминаний. Жизнь состоит не из одних роз, встречаются и шипы. «Ники», — мягко проговорила Аманда. «Ты не думаешь, что все это отголоски твоих отношений с мамой?» Этот вопрос пробудил в ней чувство боли и раскаяния. То, что перед смертью матери их отношения были, мягко говоря, не идеальны, являлось для Ники источником постоянных мучений. Она ненавидела себя за то, что они поссорились при последнем разговоре. «Не могу отрицать. Но, прошу, пойми, к тому моменту, когда для Мики наступит пора самостоятельности, он может оказаться совершенно безвольным. И если малыша уже сейчас не направить по верному пути, то у него не останется ни капли надежды. Противостоять отцу? Нет, пожалуйста, не истолковывай мои слова превратно. А может быть, на самом деле она имела в виду именно это?» Ники покачала головой. «Трудно сказать. Она провела слишком мало времени и с тем, и с другим. Я твердо знаю следующее. Если я смогу сейчас сделать так, чтобы отец и сын обрели друг друга, у них появится фундамент, на котором они построят свои отношения, когда наступит трудный подростковый период». Аманда еще раз выразила свое беспокойство и повесила трубку. Ники понимала сомнения сестры. Она защищала Трейса перед Амандой, а он, уходя, не только не приласкал малыша, но даже не посмотрел на него. И это обожгло сердце Ники. Она должна найти какой-то способ сблизить отца с сыном, научить их любить друг друга. 2 месяца. Она отвела себе лето на то, чтобы изменить ситуацию. Микки робко погладил ее волосы. Девушка вздохнула и обняла малыша. У нее появилось дрянное предчувствие, что этим летом она потеряет частицу своего сердца. Трейс подъехал к дому гораздо позднее, чем предполагал, и вдруг на душе у него потеплело от того, что в окне горел свет. Да, ему не хватало этого ощущения возвращения домой. Мысль о мисс Родес, которая ждала его, вдруг пробудила в нем жар совсем иного сорта. Но он быстро подавил это недозволенное ощущение и вышел из машины. Мисс Родес настолько недоступна, что даже мимолетная мысль о близости с ней абсолютно неуместна. Теплый ночной ветерок, напоенный ароматом сосен, растрепал его волосы. Трейс отпер дверь, вошел в комнату, и запах сосен уступил место запаху жареного цыпленка. Желудок немедленно напомнил ему, сколько часов прошло с тех пор, как он ел в последний раз. Трейс подошел к стойке, отделявшей кухню от столовой, положил ключи в вазочку, где они всегда лежали, и нашел записку, извещавшую его, что ужин в микроволновке. Она приготовила ему ужин. Трейс заглянул в печь, цыпленок, рис и овощное рагу. Выглядит великолепно. И опять он ощутил странную теплоту и выругался. «Черт возьми, парень, не будь дураком. Ты что, размяк в свои почти 35 лет?» Как могли домашний ужин и няня настолько выбить его из колеи? У него есть сын, которого надо растить, и он будет делать это так, как делает все вообще, методично, с помощью контроля и дисциплины. Но тогда тем более непонятно, почему он нанял мисс Родес. Она в своих коротких брючках, нарядных босоножках и обтягивающей кофточке выглядела так, словно пришла не на собеседование по поводу работы, а на пикник в парке. Но она заставила Кармайкла смеяться. Трейс отправил в рот кусок цыпленка, подошел к Софии и стал смотреть на Микки, спавшего у Ники на руках. На шоссе столкнулись 4 машины, ему и его людям пришлось обеспечивать и движение транспорта, и помощь пострадавшим. Оформление всех протоколов заняло не 1 час. Трейс привык к потерям, его жена погибла в катастрофе, очень похожий на ту, с которой он разбирался сегодня. А мать просто уехала, бросила их с отцом, когда ему было 10 лет. Отец умер за 2 года до его женитьбы на Доне. Да, папа и мама. Папа никогда не проявлял своих чувств. Он показал Трейсу, что значит честность и честь, но хмурился при малейшем всплеске эмоций. Из-за этого-то мама в конце концов и оставила их. Она часто говорила, что Трейс такой же, как отец, а тот не умел любить. Черт подери, не надо было ему жениться на Доне. Но она этого хотела. Он находил ее достаточно приятной в общении, и им было хорошо в постели. Трейс решил, что это лучший выход. Конечно, она требовала от него больше, чем он мог дать. Они часто ссорились. Потом ей пришло в голову, что им нужен ребенок. Трейс вспоминал свое детство и возражал. Он не сомневался, что поведет себя с сыном так же, как его отец с ним. Но Дона все-таки забеременела. Сначала он рассердился, потом смирился. Она была так счастлива. Он решил, что жена, сосредоточившись на ребенке, оставит его в покое. Боже праведный, она заслуживала лучшей доли. Он никогда ни под каким видом не должен был на ней жениться. И вот он стоит и смотрит сейчас на Ники Родес и сына. Глядя, как уютно они устроились вдвоем, Трейс позавидовал покою, отразившемуся на личике малыша. Ее фарфоровая кожа кажется такой же нежной, как у ребенка. Ему захотелось прикоснуться к ней, убедиться в этом. Но он поборол свое желание. Это не дело. Она его служащая, а потому недоступна. Нет, тут у него не будет проблем. Его телом управляет он, а не гормоны. И вообще, Трейс редко делал что-либо незапланированное, необдуманное заранее. Ники заставила Кармайкла улыбнуться, даже засмеяться. Ради одного этого стоило потерпеть. Каким же он был бы отцом, если бы ставил свой комфорт выше потребностей ребенка? Ники слишком свободолюбива, он ценит ее непосредственность и честность, но непредсказуемость девушки может свести с ума. Его совершенно неожиданная откровенность во время их разговора продемонстрировала, как легко он может подпасть под влияние Ники. Трейс не размекал и не таял, глядя на своего сына. В нем пробуждалось исключительно чувство долга. Он решил иметь ребенка и сделает для этого ребенка все, что может. Даже если он не в силах любить. Трейс Оливер выжил без любви, выживет и его сын.